книге «Сотни» поместил несколько сот предсказаний в виде четверостишей. В одном из них предсказывал, что конец мира произойдет в 1886 году. Человек, которому суждено кончить виселицей, не боится ничего, даже петли. Для начала я сделался двойником оруженосца виконта Дексмеса. Ну вот, знаете ли вы, догадываетесь ли вы, кто такой этот виконт? Знаю, конечно, яростный сторонник Гизов. Хуже того, он счастливый возлюбленный госпожи де Кастро. Что ты плетешь, бездельник? И откуда это известно тебе? Я сказал, что у него от меня нет секретов. Это я чаще всего отношу записки его любезные и приношу ответы. Я в наилучших отношениях с камеристкой этой дамы. Причем камеристка только удивляется непостоянству характера своего кавалера. Сегодня он предприимчив, как паж, а завтра робок, как монашенка. Виконт Дексмес и герцогиня де Кастро трижды в неделю встречаются у королевы, а пишут друг другу ежедневно. Однако, верьте или не верьте, их любовь безгрешна, они любят друг друга, как херувимы, и, по-видимому, с детских лет. Время от времени я заглядываю в их письма, и они меня умиляют. Госпожа Диана ревнует, и представьте себе, к кому, монсеньор, к королеве. Но она совсем не права, бедняжка. Возможно, что королева неравнодушна к виконту. «Арно, вы клеветник!» — остановил его коннетабль. «Но ваша усмешка, монсеньор, достаточно выразительна», — продолжал негодяй. «Вполне возможно, — говорю я, — что королева к нему неравнодушна, но виконт-то равнодушен к королеве. В этом нет никакого сомнения. Любят друг друга эти два голубка, как в Аркадии, безупречной любовью, трогающей меня, как нежный пастушеский или рыцарский роман, что, впрочем, не помешало мне, прости меня, Боже, выдать этих птичек за 50 пистолей». Аркадия, страна счастливых пастухов и пастушек в так называемых пастушеских романах 17-18 веков, слащаво изображавших сельскую жизнь. «Ну, согласитесь, монсеньор, я неплохо начал и вполне заслужил свои 50 пистолей». «Пусть так», — сказал коннетабль, — «но я тебя еще раз спрашиваю, откуда у тебя эти сведения?» «Ах, монсеньор, простите, пока это мой секрет. Вы можете разгадать его, если пожелаете, но я еще должен таить его от вас. Впрочем, способы мои не имеют для вас ни малейшего значения. Вам лишь бы достичь своих целей, а ваша главная цель — быть посвященным в планы и поступки, которые могут вам повредить. И мне кажется, что сегодняшнее мое донесение не безинтересно для вас, монсеньор, и не бесполезно». «Разумеется, Плут, но надо и впредь следить за этим проклятым виконтом». «Буду следить, монсеньор. Я предан вам так же, как и своим порокам. Вы будете доставлять мне пистоли, я вам сведения, вот мы и будем довольны друг другом. Но кто-то идет. Женщина, черт, имею честь кланяться, монсеньор». «Кто же это?» — близоруко прищурился коннетабль. «О, сама герцогиня де Кастро! Она, вероятно, идет к королю, и нельзя допустить, чтоб она увидела вас со мной. Я исчезаю». И он быстро ушел. Что же касается коннетабля, то он, поколебавшись, решил лично удостовериться в правоте слов Арно и двинулся навстречу герцогине Ангулемской. «Вы направляетесь в кабинет его величества, герцогиня?» — спросил он ее. «Да, господин коннетабль». «Боюсь, что король не будет расположен к беседе с вами», — продолжал Монморанси, обеспокоенный возможными результатами этой беседы. «И важные вести, только что полученные, они-то и делают этот момент как нельзя более удобным для меня, сударь». «А для меня неудобным. Вы ведь, сударыня, относитесь к нам очень враждебно». «Господин коннетабль, я никому не питаю вражды». «Не питаете вражды? Что ж, вы впрямь способны только любить?» — спросил Ан де Монморанси так выразительно, что Диана покраснела и опустила глаза. И не это ли любовь побуждает вас противиться так долго желаниям короля и домогательствам моего сына?» Диана в замешательстве промолчала. «Арно сказал мне правду, — подумал коннетабль, — она любит этого красивого вестника триумфов, герцога де Гиза». «Господин коннетабль, — ответила наконец Диана, — мой долг — повиноваться его величеству, но мое право — обращаться с просьбами к своему отцу». «И так, — заключил коннетабль, — вы все же намерены пойти к королю?» «Да, намерена». «Хорошо. Тогда я пойду к госпоже де Валантинуа, сударыня». «Воля ваша, сударь». Они поклонились друг другу и разошлись в разные стороны.